соседней с медальонным кабинетом комнате стояло большое розовое ложе с балдахином, с резными фигурами ангелов, с шелковыми простынями. На нем несколько лет назад скончался, разумеется, не на шелковых простынях, Луи, набожный отец нашего Луи. И вот они рухнули в эту постель, словно два пушечных ядра, и добрых два часа своими телами бомбардировали его так, что оно скрипело, трещало и едва не рушилось. Бомбардировка эта время от времени прерывалась обрывками разговоров, такими, например: «Так ты уже не девушка, милочка, дорогой Луи, я еще маленькой упала с лошади». Или после очередного галопа: «Ты меня хочешь очень, тебе хорошо очень». Потом с балдахина упал деревянный ангел и разбился в дребезги. Но кто бы тут думал о мебели? Я уже думала, что ты меня не хочешь. А это что? С виду похоже на скипетр. Все потому, что мы королевской крови. Мне перевернуться? О, прекрасно! Полуденный колокол застал их в позиции на спине. Они лежали навзничь, рядом, неподвижные, как два трупа, и единственным признаком жизни был ливший с них пот. Потом наступила такая дивная пауза. Герцог уставился в упор на большой темный портрет в тяжелой золоченой раме, висевший напротив постели. На нем изображен был великолепный мужчина с колким холодным взглядом. «Вот мой отец», — герцог довольно рассмеялся, бедный старикан, — «как досаждал он мне своей набожностью! Ты видела, как он на нас смотрел? Вот это было здорово! Ведь явно это он с небес сбросил этого ангелочка!» Герцог расхохотался, выскочил из постели, упершись руками в бока, заявил, что велит что-нибудь подать перекусить, и вышел в медальонный кабинет. Жанна слышала, как он нетерпеливо звонил. Должен прийти лакей, она не знала откуда, но знала, что когда она сама выйдет в кабинет, лакея там уже не будет. Она никогда его не видела. И в самом деле, Луи там был один, когда через полчаса на его зов она вернулась в кабинет в костюме Евы. На Луи был халат зеленого шелка, затканный золотыми нитями. На столе розового мрамора Жанна увидела курицу в соусе, трех куропаток в подливе, говяжий бульон, блюдо клубники и две бутылки шампанского. «О-ля-ля! Ну, я и проголодалась, голубок мой откормленный!» Оторвав куриную ножку, она проглотила ее в два счета. «Полюбуйся!» — герцог распахнул свой халат, дорогой. «Ну нет, уже!» — со смехом выкрикнула она. Съев куропаток, доели курицу, опорожнили блюдо клубники и выпили одну бутылку шампанского. Потом Луи отвел Жанну в соседнюю комнату, где стояла медная ванна, которую тот же невидимый лакей успел наполнить теплой водой. «Полагаю, это называется туб», — заметил Луи. «Мой сын герцог Шартерский обожает английские штучки, и эту прислал мне». Рассказывая это, он поднял Жанну, осторожно положил ее в воду, намылил и ополоснул своими руками, не забыв ни один уголок ее тела. Жанна, дрожа от возбуждения, под прикосновениями его рук и губ, вновь настояла на аудиенции в постели. И после часа новых сотрясений деревянных ангелов в наставшей тишине герцог произнес только: «Что, если нам немного поспать, владыка моего жезла?» Умирающим тоном спросила Жанна. «Да, дорогая, но скажи мне, где ты такому научилась?» Жанна, уже наполовину уснув, едва выдохнула: «Не знаю, наверное, это у меня от рождения». В седьмом часу, одеваясь в комнате, залитой лучами вечернего солнца, под звуки пения птиц, она спросила герцога, который тоже облачался в роскошные одежды, поскольку в этот вечер собирался в Версаль на большой прием, почему он ждал больше месяца. «Поверь мне, видеть тебя в эсфире, обожать твои формы в костюмах трагедии и ласкать тебя взглядом — это одно. Похитить тебя, ибо, честно говоря, я же тебя похитил, это уже гораздо серьезнее. Но сделать тебя своей любовницей, ну, скажем так, меня это смущало. Я не отваживался, боялся, как бы это сказать, чтобы мое поведение не привело к насилию. И, как видишь, чем больше я себя сдерживал, тем больше ты мне нравилась, и тем больше я тебя жаждал». Жанна мило улыбнулась. «Я в этом уже не сомневаюсь, монсеньор. Вы все, без сомнения, смели своей канонадой». «Привычка воина», — со смехом согласился он. Потом, чуть помолчав, заговорил серьезно и неожиданно грустно. «Возможно, в этом было кое-что еще».